640. Декабрь 29. Пиши. Конец наступит быстро и неожиданно. Напряжение будет до конца. Надо еще потерпеть. Учитель считает, что ожидание не проходит без пользы при работе совместно ведущейся, ибо дело ведет строители. Конечно, завещанное свершится, но лучше войти в будущее во всеоружие приобретенного опыта. Они, опыта учения не вкусившие, будут лишь получать, а вы, собравшие, будете давать. Что лучше, давать или получать, дает лишь тот, кто имеет. Потому лучше быть сеятелем, чем согбенным жнецом. Вы, сеятели, владыки, подготовляетесь к великому посеву, который начнется, когда завершится период подготовительный. Войдете вооруженные знанием, опытом и утвержденные в близости учителя. Посев доверяется лишь ближайшим. Но смысл всего происходящего в том, чтобы он состоялся. Потому можете представить себе ценность каждого сеятеля, могущего зерна раздать полноценный и по соизмеримости и вмещению пашни, и по сознанию. Что сейчас требуется от сеятеля предназначенного? Собирание накопления опыта, то есть материала для посева. Поворачиваю жизнь всеми гранями, дабы опыту дать всесторонность. Хочу усилить осознание близости, мощь дающей и силы неисчерпаемой. Посев будет производиться при полном слиянии сознаний владыки и сеятеля, ибо велики были труды подготовительные, велики жертвы и страдания, и велика цена, уплаченная за возможность посева. По трудам и даяния. К полноте осознания значения предстоящей работы готовлю. Возможности к тому расширю. Хочу привести организм в такое состояние, когда доступ к мысли учителя станет возможным в любой момент, чтобы из сокровищницы его сознания можно было черпать без труда и задержек. И непрочитанные листы придут на помощь, но живая, творящая мысль владыки слиянием сознания обусловлены. Воистину будем великий посев вместе творить. А сейчас, в моменты достойные, будешь учиться говорить уже не от себя, но от имени учителя, как будто он внутри пребывающий говорит. В сознании «я» малое отступает в сторону, и учитель заступает его место. И он, когда сознание передано ему нераздельно, ведет нужную речь. «Не я, не я, но ты, владыка, твори волю твою в сознании моем». Так пойдешь в жизнь с слитым сердцем, и великое поручение выполним слиянием сознания.